Глава 19. Клеймо. У Амирана молниеносно меняется настроение, будто он сам превращается в грозовую тучу, порывисто поднимается и натягивает кафтан, цепляет на пояс почтовой футляр. «Капитану?» — догадываюсь я и тоже намереваюсь встать. «Амиран, видение ведь не обязательно сбудется!» Скорее всего, наши рассуждения и мысли навеяли на меня ночные грезы. В том, что мне снилась мама, нет ничего удивительного. Иногда я вижу их с папой. Убеждаю себя, что это просто сон без оснований. Не думаю, Эви, но если и так, нам не стоит терять бдительность. На океане не принято разбрасываться столь важными предупреждениями. Амиран приглаживает взлохмоченные волосы. Судя по его тону, сумеречный маг что-то знает. «Думаешь, сон мне приснился неспроста? И буря начнется?» «Все может быть. Предупрежу Сорежа, а после свяжусь с погодниками на берегу и астрологом государя. Сейчас должно быть спокойно. Будь по-другому, Сореж бы уже знал и разворачивал судно в обратную сторону». «Значит, непогода не подобралась к архипелагу, или движение Луны только началось, не успев повлиять на темный океан. Часто мы видим сны до того, как событие свершилось», — хмурит брови Амиран и выскальзывает прочь. Сразу же дверь снова отворяется, и в каюту просовывается его голова. «Тебе там нечего делать, Эви. Мне предпочтительно явиться одному. Капитан спокойнее выслушает меня без женщины. Лучше спи дальше. Я не знаю, когда вернусь». Дверь снова тихонько хлопает, и я раздраженно валюсь обратно на кровать. Конечно, я помню, как пренебрежительно относятся к женщинам перейцы, но их подход незыблемо вызывает во мне неприятие. Уснуть я навряд ли смогу. Я провожу следующие лучины, просто бездумно глядя на речный потолок каюты. Иногда я встаю, наворачиваю круги по стесненному пространству, но не решаюсь нарушить указания Амирана и выйти. Снова приземляюсь на кровать, и так несколько раз подряд. Когда мне надоедает подобным образом проводить время, я без особого желания вынимаю мешочек с амулетами из своей котомки. Вдруг потом я не смогу их изучить. В руке первым оказывается неровный обломок от трезубца хаоса. Он черный, как ночь или кусок угля. Стоит немного его отогреть в ладонях, амулет наводит на меня ужас. Крик, как стон, рождается внутри. Резко сбрасываю его обратно в мешок. Нервно тру ладони, колени, пытаясь стереть с кожи память касания с куском жуткого камня. Понятия не имею, откуда он взялся, страшный, как смерть у старого Витара. Артефактор не смог бы изготовить его сам. «Что там?» — я вздрагиваю от голоса Амирана. Настолько я была поглощена черным амулетом, что не слышала, как он вошел. «Призыв души!» — хриплю я. «Меня пугают такие амулеты, состоящие из тьмы. Но больше страшит способность артефактора». Пусть немного, но предчувствует будущее. Он дал мне его, как и остальные, выбрав по наитию. Витар знал, что именно они мне пригодятся в путешествии. Сумеречный маг немного осмысляет мои слова. В призыве души нет ничего ужасающего, Эви. Иногда это единственное, что способно вернуть душу ее истинному хозяину. Может, артефактор Витар дал тебе не кусочек тьмы, а надежду? Я и не думала об этом с такой точки зрения. Займусь изучением остальных подарков, когда буду более уравновешена. «Как капитан Руш воспринял мои сны?» — спрашиваю я, пряча амулеты обратно в котомку и забираюсь обратно на кровать. «До рассвета далеко, нам стоит еще поспать». Капитан внимательно выслушал и принял твое сновидение. Курс на данный момент остается прежним, но это повод проявить его команде настороженность. Мужчина снимает кафтан и устраивается рядом, стоит мне только отодвинуться к стене. Мы должны успеть достичь отверженных островов или обогнуть бурю, если она начнется. Лежа на спине, Амиран закидывает руки за голову. Теперь уже он изучает низкий потолок каюты. Даже одна луна наносит смуту в океане. Что будет, если все три встанут в ряд? После дует такой отлив, что от вод освободится не только Стонхольц. Океаническое дно оголится на много пядей вдаль. Наши мудрецы и прорицатели за долгие годы пришли к выводу, что лишь малая часть душ, погибших во время Великого Затопления, обрела свободу. Очень многие так и остались прикованы к своим хозяевам. «Настоящая ловушка для душ!» — тихо-тихо шепчу я, но сумеречник слышит меня и согласно кивает. Мы давно подозреваем, что потоп был вызван силами тьмы. Это может означать одно — такой исход был достигнут умышленно. В отличие от его расслабленной позы, голос мага далек от беспечности. «Значит, они все могут подняться, как только вода освободит их». Я хриплю, как простуженный бродяга. Голос пропал, пугая своим звучанием. «Мертвые скинут покров», — повторяет слова Фарниза сумеречный маг. «Я все больше склоняюсь, что Оракул пророчил именно это. Дурные загадки». От мысли, что произойдет, если не единичные мертвяки, а тысячи поднимутся на земли Южного Света, леденеют руки. Нам не выстоять, если столько умертвий восстанут. А без завесы Роунхельм погибнет очень быстро, и весь Южный Свет, и архипелаг-изгой. Они и так не всегда успешно справляются с нежитью, порой выползающей из воды. Но следующие его слова звучат чуть ли не хуже предыдущих. Но, возможно, и обратное. Если вместо отлива наступит большой прилив, тогда весь Южный Свет поглотит вода, как когда-то случилось с Северным континентом приблизительно 600 зим назад. Мужчина заботливо кутает меня в одеяло. А теперь спим, скоро подъем, иначе мы пропустим завтрак и придется ждать до обеда, заявляет Амиран. Да он любит поесть больше, чем я. Завтра разбираться с клеймом твоей девчонки. Мне требуется здоровый сон. И как теперь спать? Говорила мне няня Мирель, когда я пыталась болтать по ночам. Не веди тяжелые речи, когда светило упало за горизонт. Как никогда понимаю мудрость кочевницы. Верчусь на узкой полоске ложа между стеной и сопящим блондином. Громко вздыхаю, когда очередная попытка уснуть проваливается. «Засыпай сама, или снова помогу», — преспокойно заявляет маг. «А я думала, он видит десятый сон. Не спишь и своим ерзаньем не даешь заснуть и мне. Но способ я выберу другой на этот раз». «И какой же?» — громко вскрикиваю я. «Мне и прошлый не понравился. Когда я буду любить тебя...» «Ты тоже будешь громко кричать», — напыщенно заявляет одуванчик и зевает. «Именно так и усыплю. Буду иметь тебя, пока глаза твои не сомкнутся от усталости». Я поперхиваюсь негодованием, а он не умрет от скромности. «Не будем спешить», — кажется, так сказал мне одуванчик несколько часов назад. За негодованием я прячу свое смущение и интерес, что так подло растет во мне с каждой лучиной, проведенной рядом с нахальным белобрысым магом. Особенно, когда он так близко, и я чую его мятное дыхание с корицей, смешанное с обволакивающим приятным запахом мужчины. В повозке я ехала после красной хвори и ничего не замечала. В консарае на широкой кровати мы держали приличное расстояние между друг другом. А здесь же... «Сплю, сплю!» — бормочу я, пытаясь совладать с новыми для себя чувствами. Опускаю веки с твердым намерением заснуть без посторонней помощи. И открываю глаза, когда свет уже льется в каюту. Не помню, как я уснула. До утра, по счастью, ко мне больше не приходили сны. Амиран открыл створку окна и погасил нагревающий шар. Чистый, прохладный воздух врывается вовнутрь. Но мне не холодно, я завернута в теплое одеяло. Сумеречный пристроился за столиком и снова занят записками. К тому же у него в руках свиток с картой. Он беззвучно шевелит губами и водит магическим пером линии по желтоватой бумаге. Снова захлопываю глаза, потому что ловлю себя на мысли, что любуюсь блондином и чувствую так уютно в этой каюте рядом с ним. Еще немного и растаю, как снег под лучами весеннего светила. Корю себя я и громко фыркаю. «Ты проснулась? Замечательно. Нас ждет завтрак, и займемся клеймом твоей служанки. Вернусь через 15 лучин. Думаю, тебе должно хватить этого времени». Амиран резво подскакивает с пуфа и скрывается за дверью. «Я же радуюсь возможности остаться одной и привести себя в вид, устраивающий перийского капитана. Приятности на этом не заканчиваются. Совместный завтрак на палубе дарит мне дополнительный заряд хорошего настроения. Мне неудобно есть с платком, но я так рада снова вырваться из маленькой каюты. Да и не привыкла я, любящая свободу и тайгу, сидеть так долго взаперти». Рори молчалива, она боится. Движения вороницы скованы, она не ест. То рассматривает свои руки, лежащие на коленях, то теребит медальон на шее. Снятие клейма — болезненное и довольно-таки опасное действо. Но девчонке придется через него пройти, если она хочет стать свободной и хочет летать. «Вы побудете со мной, госпожа?» — робко спрашивает она. В то время как первым порывом было отказаться. Не моя эта забота. Скоро мы расстанемся с молодой вороной. Опасаюсь я тащить ее в погиблые земли. И привязываться к ней не хочу. Хватит с меня ионики. Еще одна девчонка в сердце — непосильная ноша. Да и знать бы, чем закончится наше путешествие. Но, видя ее умоляющий взгляд и дрожащие пальцы, я вынужденно соглашаюсь. «Спасибо, милостивая госпожа!» — восклицает она. И решает поделиться со мной. Наверное, вспоминает мое любопытство при отправлении Бурного. «Меня давно отняли от родителей, в наказание. Они никогда не говорили об этом, но слухи нельзя удержать. Я была второй дочкой у них. Первую смогли спасти, отдав на воспитание в свободные земли, вопреки воле хозяина. За это родители посадили на цепь, не выпуская дальше двора». Что-то болезненное отозвалось внутри, откликаясь на ее признание. «Моих родителей, скорее всего, нет в живых. Будь так, я бы нашла их. Или хоть какие-то следы их существования. А через 3 зимы родилась я», — осмелев продолжает рассказывать о себе девчонка. «Когда мне стукнуло 10, вышли все сроки, и стало ясно, что дара старой вороны у меня нет. Тогда меня и продали. У меня от родителей остался только старый медальон с их изображением и первой дочкой, но ее лицо расплывается. Сестра моя была носителем враннего морока. Все забыли, как она выглядит на самом деле. Друг родителей, по несчастью, маг-художник, такой же раб, как они, запечатлел образы на кусочках кожи». Уже уверенно заканчивает она, держа медальон в ладони и протягивает его мне. «Хотите посмотреть, госпожа?» «Нет, нет, не хочу. Зачем мне ее родители, чужая боль? Своей более чем достаточно. А разглядывание семьи девчонки Врана только сблизит нас. Интересно, увидев на картине маму и папу, узнала бы я их? Каждый мой сон заканчивался разочарованием от того, что ни одна попытка разглядеть их лица не увенчалась успехом. Рори, ты не обязана мне показывать своих родных, если не готова. Я добра к тебе не поэтому. Отстраняюсь я, заканчивая завтрак. Амиран сразу приступает к делу. Начнем сейчас. Парн, будешь дежурить у каюты, может понадобиться помощь. «Ланс, никого близко не подпускай к дверям!» Лис хватает снова оробевшую девчонку за плечи и ведет вниз, придерживая. Та послушно следует перед ним, вяло переставляя ноги, но и не думает сдать назад. «Не бойся, Рори, скоро ты будешь, как мы, свободная, а Эва научит тебя летать. Это волшебно, стать тем, кем ты должен. Будучи лисом, я знаю, что такое звенящее счастье и свобода». Восторгается он по дороге, а на лице вороны мелькает легкая нерешительная улыбка. Лис заряжает ее своей верой. В каюте остаемся только мы трое. «Рори, покажи мне печать», — приказывает Амиран, не давая времени на сомнения. Девчонка подчиняется, стоя к нам спиной, стягивает с себя тунику, скрещивает руки, стыдливо прикрывая грудь, и демонстрирует печать между лопатками. Она величиной с мужскую ладонь. Клеймо изображает замученную израненную птицу, заключенную в овал из шипов бобовой трехколючки. Содрогаюсь. Попала я как-то в детстве в подобный куст. Настоящая западня. Куда ни двинься, только глубже насадишь себя на острые колючки с маленькими крючками на концах. Те лишь цепляются и рвут нежную плоть. Я обернулась вороницей и спаслась. Мне следовало так поступить сразу, но паника опутала разум, и я успела навредить себе, пытаясь выбраться из коварных силков. Старая нянька долго меня лечила, бинтовала и делала примочки с настоями трав. Они хоть немного унимали соднящую боль по всему телу. Сумеречный маг зло ругается. «Какая тварь поставила такое на 10-летнюю девчонку?» Гореть ему в вечном огне трезубца. Не бойся, Рори, если не снимем сейчас, я это так не оставлю. С отцом и магами, государя, мы исправим то, что с тобой сделали. Ложись на живот. Мужчина уверенно кладет кисти на клеймо, потом хмурится, задумчиво обводит птицу. Затем шипастый круг. Хмурится сильнее. Он осторожно выпускает силу. Легкий сизый туман окутывает некоторые иголки, и те блекнут. «Эви, придержи ее за плечи. Рори, если будет слишком больно, скажи. Разрушение клейма неприятно, но должно быть терпимо, без сильных мучений». Амиран сухо раздает команды. «Я редко вижу его настолько серьезным. Обычно он наполнен какой-то задорной энергией, вселяет уверенность и положительный настрой в окружающих его живых. Но не сейчас. Знакомым движением маг набрасывает вуаль тишины. Последующие лучины наполняются кошмаром. Сначала снятие идет как надо. Клубы мерцающего сумрака просачиваются через плотно прижатые ладони мага к спине Рори. Но в какой-то миг все меняется. Лоб сумеречника покрывается потом, а глаза наполняются грозовыми тучами, пряча за собой ясные аквамариновые радужки. Он замирает, но частое дыхание с хрипами выдает его напряжение. Сумрак клубится вихрями, становится таким густым, что руки Амирана утопают в нем. А под моими ладонями часто сотрясаются плечи Рори, и очень скоро она начинает оглушительно выть, так, что мне хочется зажать уши. Амиран убирает руки, клубы сумрака растворяются в воздухе. Мужчина тяжело оседает на пол возле ложа, боком приваливаясь к нему и сокрушенно качает головой. Не вышло. Вялым жестом он снимает вуаль. Без нее давно бы весь корабль сбежался. Так сильно кричала девчонка. «Рори, Рори!» Глажу я трясущуюся от боли вороницу по голове, не зная, как ей помочь. Ворона постепенно успокаивается. Скрючивается на узкой кровати, но продолжает крупно дрожать, забыв о том, что раздета по пояс. Набрасываю на нее покрывало, стараясь отойти от пережитого. «Не получилось! Не получилось!» С таким отчаянием всхлипывает Рори, что и мое сердце сжимается от боли. «Значит, я никогда не смогу летать!»